Моя третья посмертная уборка. Третий раз, когда я решилась на посмертную уборку, был не для кого-то из домочадцев, а для меня. Мой муж умер в 48 лет, после долгой болезни, и я изо всех сил старалась освободиться от всех его вещей и начать думать о том, как разобрать собственные для переезда на меньшую жилплощадь. Когда вы прожили вместе много лет, очень трудно принять тот факт, что теперь вы одни. Ваш любимый оракул и разрешитель проблем уже не с вами. Он больше никогда не составит вам компанию и не облегчит вашу жизнь. С этим ужасным фактом каждый из нас сталкивается так или иначе. Будь это невосполнимая потеря вашего супруга, близкого друга или члена семьи. Я старалась подбадривать себя, так как верила, что дорога другим людям. Благодаря этому я не опустилась в депрессию, а также потому, что изо всех сил старалась двигаться дальше. И еще, в определенном смысле, мой дражайший и лучший друг по-прежнему продолжал навещать наш дом, делая еще более затруднительным мой переезд. Я поняла, что как можно быстрее должна найти новый дом. Какое-то место, которое не будет вызывать много воспоминаний и которое под силу содержать одному. Предпочтительно без большого сада и без большого количества ступенек и комнат, требующих уборки. У меня больше не было возможности наслаждаться природой вокруг дома, так как не было сил косить газон или убирать снег, или бороться с пылью, раз уж на то пошло. Чтобы ужать содержимое просторного дома с большим садом до масштабов двухкомнатной квартиры с балконом, не хватит нескольких часов. Мои взрослые дети разобрали что-то из одежды, книг, инвентаря и мебели. Но, конечно, осталось очень много вещей, требующих ухода, сортировки и хранения или вывоза. Я связалась с одним официальным оценщиком, который посмотрел на вещи, от которых я хотела избавиться, и составил мне на них прейскурант. Некоторые из этих вещей я отправила на продажу. Затем попросила друзей и соседей зайти ко мне и посмотреть, не захотят ли они что-то забрать. После я прошлась по всем комнатам и составила список всего, что нужно было выносить, с четкими комментариями, что нужно сделать с каждой из вещей. Рядом с лампой я написала «Отдать Питеру», а рядом с картиной «Оставить для тети Эллен». А рядом с тем, что мне не удалось пристроить знакомым, на благотворительность. Параллельно со всем этим я отвела на каждую комнату в доме по неделе на то, чтобы все убрать. В результате я почувствовала, что могу справиться с посмертной уборкой самостоятельно, без страданий. После каждой вычищенной комнаты я брала заслуженный отдых. Конечно, на некоторое пространство, например, на уборную, не потребуется целой недели, но благодаря этому остается больше времени на более затратные предметы вокруг дома, которые нужно вывести или продать.